Глава 11. Стэну даже страшно было подумать, что было, если бы они уснули, и вся эта масса свалилась на них. Наверное, от них ничего бы не осталось. Он несколько секунд в оцепенении смотрел на них, потом закричал. «Оружие, дайте бластер, быстрее! Нас окружают! Охотник, поле!» Шати не растерялась и протянула ему бластер. «Держи!» — крикнула она. Кенни встала рядом со Стэном. В руке она сжимала лазерный пистолет. «Я с тобой. Что ты все один да один?» — просто сказала она. «Я тоже с вами», — сказала Шатти и забралась на капсулу. «Что это? Кто это? Так много?» Первые ряды насекомых, или кто это был на самом деле, уже подобрались вплотную к стенам из капсул. Они были со всех сторон. Автоматически включилось освещение капсул. В мягком свете можно было хорошо рассмотреть ближайших существ. Размером 10-20 сантиметров. Они поднимались в воздух с помощью пузырей, немного парили и опускались на землю. Слышались какие-то щелчки, хлюпанье и шорохи. Создавалось впечатление, что они изучают неожиданные препятствия. Потом на спинах у них начали появляться тонкие хоботки, из которых потянулись длинные нити. Они липли к корпусу капсул, сплетались, превращаясь в прочные с виду веревки. Существа, у которых не было хоботков и пузырей, начали резво взбираться по этим веревкам на стену. Стэн молча смотрел на происходящее. Потом направил в гущу бластер и нажал на пуск. Разряда не последовало. На панели зажегся красный огонек. Стэн еще раз нажал. То же самое. «Контакты!» — догадался он, быстро открывая крышку. В этот момент протянулся зеленый луч и прошелся по первым рядам существ. Это стреляло Кенни. Разрезанные на куски существа с шипением падали на землю. «Молодец!» — похвалил Стэн. «Охотник, Поли, не спи!» В спешке Стэн сильно надавил на контакт и отломил его. «Да чтоб тебя!» — он отшвырнул батарею в сторону. «Шати, дай новую батарею!» Шати посмотрела на него, но с места не сдвинулась. «Они?» — она запнулась и испуганно посмотрела на него. «В сумке с генераторами. Там остались». Стэн с шумом выдохнул воздух и выхватил пистолет. Патронов было мало, и он сбил только несколько существ, которые взобрались уже наверх стены. Потом он сел на стену и правой ногой начал сбрасывать существа вниз. Это было неправильное решение, потому что они сразу заплевали его ботинок и ногу липкими нитями, по которым пытались залезть на его ногу. Стэн, ругаясь и чертыхаясь, начал убирать ногу. За ней потянулись нити с копошащимися существами. «Кенни, отстрели их!» Кенни мигом сообразила, что он имел в виду, и отрезала лучом нити у самого ботинка. Существа, которые уже царапали коготками подошву ботинка, упали в гущу своих собратьев. Их сразу поглотила темная масса. Стэн в панике осмотрелся по сторонам. Взгляд его остановился на охотнике. Тот спрятал все свои глаза и превратился в серый камень. Такого от него Стэн не ожидал. Он не понимал, что происходит. «Охотник, Поле!» — снова крикнул он. «Да что с тобой сегодня?» Охотник не реагировал. Существа взбирались все выше. Кенни стрелял из лазерного пистолета, но их было слишком много. «Стэн, надо что-то делать!» — крикнула она. «Еще немного, и они проникнут внутрь!» Стэн лихорадочно соображал, но ничего придумать не мог. Потом его взгляд остановился на капсуле Аденары. «Точно! Должно сработать!» — пробормотал он. «Все на капсулы! Быстрее! Шатти, Кенни! Не стойте! Шевелитесь! Поднимаемся в воздух! Они нас не достанут!» Стэн спрыгнул со стены, подбежал к капсуле Аденары. «Залазьте на капсулы, только не вместе, а каждый на отдельную, иначе не взлетят! Я возьму Аденару, а то они ее сожрут!» Через несколько секунд все уже находились на капсулах и парили на 5-метровой высоте. «Стэн, какой ты молодец!» — похвалила Кенни. «Как ты до этого додумался?» «Взял и додумался. Иногда со мной такое бывает», — довольным тоном ответил Стэн, присматривая за капсулой, на которой лежала Аденара. Она все еще была без сознания, и он опасался, чтобы она не упала вниз. «А какая максимальная высота?» — спросила Кенни, изучая панель управления своей капсулы. «На этой высоте они могут нас достать своими нитями». «Метров 10-15, а может и 20», — подумав, ответил Стэн. «Зависит от модели, запаса топлива и груза». «А, понятно», — почти весело проговорила Кенни. «На такой высоте нам нечего бояться». «Точно», — согласился Стэн, поглядывая вниз. Темная копошащаяся масса проникла через стены и накрыла собой оставшиеся капсулы. Кенни заметила, на что он смотрит. «Они закрыты. Может, ничего не случится?» Стэн молча сплюнул вниз. Ему было все равно, что случится с людьми в капсулах. Он их не знает. Да и не особо стремится познакомиться. «Надо было активировать их капсулы, чтобы они тоже поднялись в воздух», сказала Шатти, радуясь неожиданному спасению. Ей возразила Кенни. «Тогда бы разрушилась стена, и мы не успели бы спастись. Стэн сделал все правильно. Быстро соориентировался. Молодец». Пока Кенни расхваливала Стэна, он осматривался по сторонам и думал, что делать дальше. Он не знал, как долго продержатся капсулы в воздухе и сколько времени под ними будут находиться копошащиеся существа. Если до утра, то капсулы могут под утро и упасть вниз. Надо было найти более надежное и стабильное убежище. Взгляд его упал на ближайшее дерево. Оно было огромным, с толстыми длинными ветками. Там, конечно, тоже могли водиться опасные твари, но не в таком количестве, как на земле. «Летите к дереву!» — крикнул он. «Шатти, куда ты повернула капсулу? Вон, к тому, что ближе!» — крикнул он. Четыре капсулы медленно подлетели к дереву и зависли на 10-метровой высоте рядом с толстой веткой. Если установить две капсулы по обе стороны ветки, а две под ней, то получится приличная платформа, на которой можно безопасно дождаться утра. Даже если кто-то уснет и свалится с ветки, то упадет не на землю, а на крышку одной из капсул, которые будут висеть на полутораметровой высоте под веткой. Стэн посчитал, что он все продумал, и им нечего больше опасаться. Они осторожно перебрались на ветку. Аденара осталась лежать на боковой капсуле под веткой. Стэн зафиксировал ее, чтобы она ночью не упала вниз. «Еще бы чего-нибудь пожевать, и все было бы замечательно!» Довольным тоном проговорил он, когда они рядышком уселись на ветке. «У меня есть бутерброды!» Сразу отозвалась Шатти. «Сейчас достану. Я вечером много приготовила. На всех хватит!» Она открыла свой бокс с вещами и изумленно вскрикнула. «Что там еще? Забыла еду?» — спросил Стэн. «Нет, смотрите. Батареи и генераторы. Я не ту сумку взяла». Шатти удивленно разглядывала содержимое своей сумки. «Как это так? Даже не знаю». Она взяла одну батарею в руки, осмотрела ее со всех сторон. «А еды нет», — извиняющимся тоном добавила она. «Чудеса какие-то». Стэн при виде батарей к бластеру и генераторов заметно повеселел и воспрянул духом. «Хоть что-то хорошее», — сказал он и взял батарею из рук Шатти. «У меня есть продукты, правда, немного», — проговорила Кенни, разглядывая содержимое своей сумки. «Как ты могла перепутать? Не понимаю», — она пожала плечами. «Но это хорошо. Теперь у нас есть защита. Правда, Стэн?» «Правда, правда», — довольно проворчал Стэн, перезаряжая оружие. «Сейчас мы покажем им». В следующий миг Стэн принялся с удовольствием сжечь скопление капюшонов. Веерный режим излучателя сжигал десятки существ одновременно. Они горели, сухими хлопками трескались. Некоторые подпрыгивали в воздух и пытались надуть свои пузыри, чтобы улететь, но Стэн сразу их сбивал и сжигал.